«Сегодня?» — переспросил Квадриго. «В ближайшее время», — уточнил Помпилио. «Мир не имеет значения, Галилей, но мы должны уйти в него до полудня». Дорофеев кивнул, подтверждая слова Адигена, и медленно провел пальцем по штурвалу. «То есть мы торопимся?» Квадриго почесал в затылке. «Знакомое дело и пачка пошить». «Галилей!» Базза приподнял бровь. «Извините, миссер. Извините, капитан». Астролог обеззаруживающе улыбнулся. «Ну, не сдержался». От него крепко несло жигой. Однако ни Помпилио, ни Дорофеев не обращали на запах внимания. Квадриго мог жевать и мог выпивать, но выражаться в присутствии старших офицеров права не имел. «Амуш выйдет из Альбурга примерно через 3 часа», — сообщил Адиген. «Я понял!» «Кстати, симпатичный шарфик». Помпилио с улыбкой покосился на шелковую розовую полоску, украшающую шею Галилея. «Наспор надел?» «Я знал, что вам понравится, миссер», — пробормотал Квадриго, раскрывая астрологический атлас Заграты. «Так, сейчас посмотрим, куда мы сможем уйти». Они разговаривали на капитанском мостике, из окон которого открывался печальный вид на зарево. На пылающий Альбург. На город, который только что перестал быть столицей королевства. «Вы верите в разгром королевской армии, миссер?» — тихо спросил Дорофеев. «Главное, что в победу Нестора поверят бунтовщики», — жестко ответил Помпилио. «И начнут действовать». «Согласен», — подумав, кивнул База. «Ждать нельзя». «Я уже опоздал сегодня», — лицо Адигена закаменело. «Больше подобное не повторится». Он вышел на мостик, облаченный в бордовый месвар, который, несмотря на золотое шитье, не был ни парадным, ни повседневным. Классическое адигенское одеяние имело много лиц, и сегодня Помпилио отдал предпочтение боевому крою, более свободному, не стесняющему движений. Сегодня Помпилио готовился к войне. От 9-й мачты отошел верзийский гонец, переполненный пассер, направляющийся на Чурсу. «Можем составить ему компанию», — сообщил Галилей, как раз закончивший изучение атласа. «Гонец идет на запад. Планирует прыгнуть на Чурсу. А поскольку мы быстрее, то тоже успеем в точку перехода к нужному времени». «Запад», — Помпилио прищурился. «Другие варианты есть?» «Ну, если пойдем на юго-восток, успеем прыгнуть на Свемлу. Следующие точки перехода станут доступны не раньше вечера». Квадриго захлопнул атлас и приятно улыбнулся, представляя командирам право принять окончательное решение. «Какая точка дальше?» «Юго-восточная», — тут же ответил Галилей. «Мы едва успеем». «Но успеем?» «Я знаю, на что способна наша птичка». Астролог нахохлился, став похожим на недовольного воробья. «Мы успеем». «Значит, туда и пойдем», — решил Помпилио. «Галилей, прокладывай курс». «Слушаюсь, миссер». Адиген повернулся к капитану. «База, вы знаете, что делать?» «Да, миссер, знаю». Дорофеев внимательно посмотрел на Помпилио. «Удачи вам». «Спасибо, База. Но полагаться только на нее я не стану». Всем без исключения известен и всеми без исключения признан огромный вклад, который внес Хоекунс в развитие огнестрельного оружия. С самого своего появления бомбальеры требовали от мастеров непрерывного улучшения бомбат. Скорострельность, надежность, дальнобойность, мощность. От алхимиков новых сплавов и боеприпасов. Денег не жалели, поскольку идея рыцаря, способного в одиночку решить исход сражения, туманила головы, несмотря на всю свою бесперспективность. А раз были деньги, был и результат. Появился патрон, а вслед за ним нарезное оружие, различные виды порохов и жезерский сплав, новые технологии обработки металлов и новые алхимические соединения. Нет сомнений, что все эти открытия были бы совершены и без Хоекунса, но мастеров и ученых подгоняло нетерпение бомбальера. При этом, как ни странно, официальное признание открытия, его одобрение самыми авторитетными, а значит консервативными учителями Хоекунса всегда проходило тяжело. Споры вокруг нарезов шли 3 недели. Столько же потратили на идею патрона. Револьверную схему приняли за 5 дней, а вот с магазинной вышла заминка. Появилась она позже револьверной, а потому и рассматривали ее придирчивее, ибо срочная необходимость в многозарядных бомбадах уже отпала. В итоге на вопрос, может ли оружие, изначально сделанное для нужд массовой армии, стать совершенным, лидеры Хоекунса дали отрицательный ответ. Не нашли они среди представленных образцов тот, который бы единодушно признали бомбадой. Но и запрещать бомбольеры использовать новое оружие не стали. В конце концов, обстоятельства бывают разные. А потому Помпилио не устоял перед искушением приобрести пару великолепных стволов, которые называл про себя «близнецами». Это были 14-зарядные пистолеты мастера Бо Харда, автоматика которых использовала принцип системы рычагов, запирающих затвор положением мертвой точки. Тонкий целитель оружейной красоты пришел бы от облика близнеца в ужас. Массивный пистолет походил на букву «Т», а его длинный ствол уравновешивался тяжелым механизмом, далеко заходящим за почти прямую рукоять. Однако высочайшее качество исполнения, безупречная работа, большой калибр и большой боезапас заставляли позабыть об уродливой внешности. Весили близнецы много. Мастер даже позаботился о прикладе и ремне, но привыкший к тяжелым бомбадам Помпилио находил пистолеты удобными. И считал, что именно оружие Бо Харда станет первым из магазинных, которое получит звание бомбады. Заходя в арсенал, Помпилио уже знал, что возьмет близнецов. Но поскольку дело предстояло серьезное, торопиться не стал. Поздоровался, аккуратно раскрыл дверцы шкафа, в котором прятались ручные бомбады, и замер, внимательно оглядывая пахнущих смазкой друзей. Улыбчивый Ре, любимый и самый дорогой, он чаще других бомбад сопровождал Помпилио. Но сегодня не его ночь. Много врагов, и все они будут слишком близко, чтобы тратить драгоценные мгновения на перезарядку. Извини, друг. В другой раз. Рядом с Ре располагался компактный и легкий протест, словно подмигнул. «Помнишь обо мне?» «Конечно, помню», — улыбнулся Помпилио. «Но ты извини. Слишком легок». «А я слишком тяжел», — вздохнул бешеный стерч, отбрасывающий на 5 шагов разогнавшегося жеребца. «Для тебя тоже найдется дело», — пообещал Бомбадао, поглаживая длинный ствол из жезерского сплава. «Но не сегодня». И перевел взгляд на близнецов. «Похоже, ребята, остались только вы». И те важно блеснули в ответ. «Все верно. Только мы». В дверь постучали, и Адиген, не оборачиваясь, разрешил: «Можно!» Он догадывался, кто войдет в арсенал. «Мне жаль, что Генрих не устоял», — негромко произнес Валентин. «Мне тоже», — в тон ему ответил Помпилио и указал на близнецов. «Я возьму их». «Не сомневался в вашем выборе, миссер». Теодор открыл шкаф с боеприпасами, достал с 10 снаряженных обоим и принялся сноровисто укладывать их в специальный пояс. «Есть ли шанс, что Нестор поступит с Генрихом благородно?» «К сожалению, судьбу короля определят галаниты», — грустно проронил Помпилио. «А значит, шанса нет». «Я помню, миссер, вы упоминали, что Нестор непрост». «Я больше чем уверен, что он обманет компанию», — подтвердил Диген. «Но Генриха он им отдаст?» «Во-первых, это в его интересах. Поскольку грязную работу сделают галаниты», — поморщился Помпилио. «Во-вторых, Нестор хитер и осторожен. Он обязательно ударит по компании, но только тогда, когда сочтет нужным. А до тех пор злить баронов не станет, чтобы не испортить сюрприз». Разговор о судьбе короля, которого он называл другом, вновь вверх Адигена в дурное расположение духа, и следующая фраза прозвучала резче, чем должна была. «Ты закончил?» «Да, миссер», — Валентин помог Помпилио застегнуть пояс, расправил миссвар и поинтересовался, через сколько мы выступаем? Ты останешься на цепеле. Осмелюсь напомнить, что моя прямая обязанность — Теодор! Миссер! Валентин чуть поднял брови, делая вид, что удивлен окриком хозяина. Теодор, я считаю, что разговор себя исчерпал. Как будет угодно, миссер. Они помолчали. Помпилио сопел, разглядывая улыбчивого Ре. Валентин внимательнейшим образом изучал строение потолка. Первым не выдержал Одиген. Надо подумать, как пронести во дворец близнецов. Полагаю, с сумкой в руках я буду выглядеть нелепо. Боевой миссвар хорош всем, кроме одного. Спрятать под ним тяжелые пистолеты не представлялось возможным. Я думал об этом, миссер, — сообщил Валентин, продолжая смотреть вверх. Стекла пенсне отражали свет, и разглядеть глаза слуги у Одигена не получилось. — Очень хорошо, Теодор, — одобрил Помпилио. — И что? — Кажется, я нашел выход. — Не сомневался в твоих способностях. — Благодарю, миссер. Вновь наступила тишина. Помпилио выждал несколько секунд, затем холодно произнес. «Ты не пойдешь со мной. Я уже сказал, что разговор окончен». «Извините, миссер», — задумался. Валентин с преувеличенным вниманием оглядел одежду хозяина, поскольку дворец окружен бунтовщиками. «Я хотел рекомендовать вам прибегнуть к маскировке». «Переодеться в лохмотье?» Одиген оглядел роскошный миссвар и категорическим тоном закончил. «Ни за что. Нужно всего лишь накинуть плащ, миссер. Он достаточно широк, чтобы скрыть оружие». «Отлично, Теодор», — повеселел Помпилио. «И не забудьте снять перстни, миссер». «Разумеется».